скупой. Какой-то домовой стерег богатый клад, зарытый под землей. Как вдруг ему наряд от демонского воеводы. Лететь за 3-9 земель на многие годы, а служба такова, хоть рад или не рад, исполнить должен повеление. Мой домовой в большом недоумении. Как без себя сокровище сберечь? Кому его стеречь? Нанять смотрителя, построить кладовые? Расходы надобно большие. Оставить так его, так может клад пропасть. Нельзя ручаться ни за сутки. И вырыть могут, и украсть. На деньги люди чутки. Хлопочет, думает, и вздумал наконец. Хозяин у него был скряга и скупец. Дух, взяв сокровище, является к скупому и говорит: «Хозяин дорогой, мне в дальние страны показан путь из дому, а я всегда доволен был тобой. Так на прощание в знак приязни мои сокровища принять не откажись. Пей, ешь и веселись, и трать их без боязни. Когда же придет смерть твоя, то твой один наследник я. Вот все мое условие. А впрочем, да продлит судьба твое здоровье». Сказал и в путь. Прошел десяток лет другой, исправя службу домовой, летит домой, в отеческие пределы. Что ж видит, о восторг, скупой с ключом в руке, от голода и сдох на сундуке, и все червонцы целы. Тут дух опять свой клад себе присвоил и был сердечно рад, что сторож для него ни денежки не стоил. Когда у золота скупой не ест, не пьет, не домовому ли червонцы бережет?